Тот же день вечером. У Вячеслава Иванова гости. В сводчатой зале, обставленной старинной итальянской мебелью, таврический мудрец ведет важную беседу на какую-нибудь редкую и ученую тему. Это не среда, когда в этой гостиной собирается весь литературный Петербург. Несколько избранных, посвященных, собрались потолковать о тайнах искусства, недоступных профанам. Кузьмина нет. Но ведь это естественно. Что ему делать среди седобородых профессоров? Нет, Вячеслав Иванов уже дважды посылал спрашивать, не вернулся ли Михаил Алексеевич. Наконец Кузьмин входит. Папироса в зубах, запах духов, щегольской костюм, рассеянно легкомысленный вид. Что ему тут делать? «Как хорошо, что вы пришли, дорогой друг», — говорит Вячеслав Иванов. «Мы поспорили тут на интересную филологическую тему. Профессору мои доводы кажутся неубедительными. Я рассчитываю на вашу эрудицию».